Близко на шоссе послышали знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры, Анна Николаевна Фриеса, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу. Сестры радостно поцеловались. Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Пойдем, пойдем. Я так давно не видела моря. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом, я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе, Риди Доль. Ты фантазерка. Нет. Я помню, также раз на мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкой, вот то, что пишет мой портрет, согласился, что я была права, и что художники об этом давно знают. Художник? Твое новое увлечение. Ты всегда придумаешь. Ух, как высоко! Когда я гляжу с такой высоты, активно щекочет в груди и все-таки тянет, тянет. Анна, дорогая моя, ради бога, у меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь. Ну, хорошо, хорошо. Села. Анна, ты только посмотри, какая красота, какая радость. Просто глаз не насытит. Если бы ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые Он для нас сделал. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега. И оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Сестры на минуту задумались. По внешности они до странного не были схожи между собой. Старшая Вера пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками, и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, древний род которого восходил до самого Тамерлана. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры. Нет, какая же я глупая. Мы с тобой точно в романе, сидим и разговариваем о природе. А скоро ведь и гости приедут. Будет кто-нибудь интересный? Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка. Дедушка, милый! Вот радость! Я его, кажется, 100 лет не видала.